«Дари оно все огнем!» «Поехали домой, Маран», — сказал он в сердцах, впервые обратившись к телохранителю по имени. «А что такого? Парень сегодня потрудился на славу и заслужил. Хоть маг и наверняка еще тот прохвост». И все же именно сегодня Рос впервые по-настоящему задумался о том, что же такое Маранкил. Еще накануне высокий молчаливый молодой человек, глядящий на мир светлыми, чуть зеленоватыми глазами сквозь темную челку, не вызывал у Джевиджа ни малейшего интереса. Прихоть Раила и Лассара. Как и было сказано ранее, еще один охранник, слоняющийся по коридорам особняки канцлера и без того напоминающим казарму. Причина, отчего взор Роса вдруг споткнулся о личности телохранителя мага, лежала в колыбели, смежной с их спальней комнате, оклеенной миленькими бледно-голубыми обоями. Некоторые люди предпочитают блаженное неведение, другие – точное знание, что их ждет. Джевидж относил себя ко второй породе, к тем, кто проверит предварительно остроту палаческого топора, крепость веревки и с любопытством разберут механизм падающего лезвия, чтобы даже собственная казнь прошла без сучка, без задоринки. Ведь этот Маранкил еще не самый худший из магов. На его примере можно внимательнее изучить чародейскую суть, возможно, даже понять какие-то закономерности. Сквозь прорезь прицела винтовки, как во время Домодарской войны, не слишком-то рассмотришь, с кем имеешь дело. Клинок, вонзенный в сердце колдуна, тоже недостаточно точный измерительный прибор. Впервые лорд-канцлер смотрел на экзорта не как на оружие, а как на живое существо. Каково Марану Килу жить в чужом доме, во враждебном окружении, служить безжалостному Лассару Уграину и всегда помнить о своей несвободе? Наверное, примерно так же, как чувствовал себя 12-летний Рос, попав в военную академию, замкнутому, одинокому мальчишке, сыну Марграфа, целый год хотелось только одного – умереть. Не так сильно, как бывало впоследствии после контузии отставки, но эту иссушающую жажду Джевидж пронес через всю жизнь. И только врожденное упрямство не давало ему сломаться. Он и сейчас выдержит. Единственная зрячая в стране слепых. Вот кто она такая. Только так и могла объяснить Фейм свое умение видеть Джевиджа насквозь. Словно вместе со словами брачных клятв ей открылся какой-то тайный дешифровочный код, позволяющий различать мельчайшие оттенки его настроений, читать в нем, как в открытой книге, чувствовать его, как себя саму. От легкого неудовольствия до слепящей ярости – от показного смирения до скрытого протеста. И чем ярче эмоция, тем сдержаннее внешние проявления. На грани умопомрачения Джевидж превращался в живое изваяние. Но сейчас все было еще хуже. Он был в отчаянии. «Как ты себя чувствуешь? Не слишком устала? Что говорит Ниал?» И еще куча вопросов о здоровье, о настроении и пожеланиях. Такой участливый взгляд, такая невинная улыбка, что поневоле заподозришь неладное. И ни слова о малыше. А еще, оставшись наедине, Рос сразу ткнулся лицом в ее плечо и крепко обнял. Спрятался, да. «Диан почти весь день спал», – невозмутимо поведала Фейм, ласково поглаживая супруга по плечу. «Он такой славный, такой спокойный ребенок. Ниал говорит, что так будет не всегда». Просто первый месяц младенцы больше спят, чем бодрствуют. Его губы, прижатые к мочке ее уха, нервно и протестующе дернулись. Почти неуловимо. Попался. «Ты так чудесно пахнешь, дорогая, бисквитами и сливками. Я так соскучился, так соскучился». «А ты врешь и пахнешь бренди. И ты не умеешь прятаться от меня, любовь моя». Как показала практика, допрос с пристрастием, опытнейшим экзекутором и колдовскими эликсирами в придачу, ничего бы сейчас все равно не дал. Фейм в мужья достался самый упрямый и скрытный человек в Эльлоре, особенно если речь заходит о душевном покое его супруги. В этом вопросе Джейвидж опаснее дракона, стерегущего несметные сокровища. И бесполезно доказывать, что своей тотальной опекой он причиняет нестерпимую боль. Не поймет, не захочет понять. Хотелось бы знать, куда в этот момент девается его хваленное здравомыслие и знаменитая железная логика. В какую нору прячется его пресловутая проницательность. Но и леди Джейвидж не собиралась сдаваться без боя. Теперь, когда у Феймрилл появился ребенок, когда жизнь обрела подлинный смысл и цену, она не допустит, чтобы ее преданный и любящий муж по неведению разрушил все то, что они с таким трудом обрели. Не бывать этому. Мой опыт сокрытия чувств намного больше твоего, дорогой. Ты все время забываешь, что я прожила 15 лет с магом и не сошла с ума лишь от того, что всегда могла вычислить причины и следствия его поступков, а значит, могла угадать дальнейшие действия. Ты не Уэн, ты только и умеешь прятать свою боль, измываться над самим собой и бить наотмашь всякого, кто осмелится прийти на помощь. Но тебе не победить в этой битве. Почему-то считается, что женщины – слабые и беззащитные создания. Наверное, потому что они ниже ростом, и у них не такие здоровые кулаки, как у мужчин. Враки все. Попробуйте отнять у женщины будущее ее семьи. Попытайтесь вырвать из зубов настоящую любовь. Рискните покуситься на благополучие ребенка. О, не завидую я вам, совсем не завидую. Из журнала регистрации происшествий Тольенского районного полицейского отделения, регистрационный номер 129/27-5. 27 дня месяца Серми в 2 часа по полуночи в отделение была доставлена некая Нана Каринья, низкого сословия женщина пожилых лет, местная уроженка, задержанная за то, что в исподнем белье бежала посередине ночи улицей, выкрикивая: «Он пришел! Кайтесь, грешники, рожденные в грязи, да сгинут в огне! Он явился в мир наш! Покайтесь!» И тем самым нарушая общественный порядок и спокойный сон жителей Тольена. Остановившего ее офицера Нана Каринья ругала нецензурно, забрасывала грязью и пыталась склонить к противоестественной вере в древнего и вечного. Приглашенные утром клирик Като Марья и лекарь Деф Трасси совместно установили в задержанной демоническую одержимость и буйное помешательство одновременно. И после проведения обряда изгнания беса сия Нана Каринья была отправлена в лечебницу для душевнобольных. Писано дежурным по отделению русом Батмарье Капралом, Тольен, Домодар. Глава 4. Необъявленная война. Зал заседаний Совета лордов Эль-Лора был пронизан солнцем насквозь. Сквозь огромные арочные окна внутрь лился яркий свет. Не спрятать благородным лордам ни малейшей ухмылки, ни возмущенного вздоха, и каждый взгляд, брошенный в сторону, не утаится от канцлера империи. Стоя на трибуне и аккуратно раскладывая перед собой бумаги, в ожидании, когда прозвучит гонг в руках оглашающего, Джейвидж окинул долгим взглядом собравшихся парламентариев. Как говаривает в таком случае профессор Кореней, слетелись стервятнички. Все на своих местах, никто не проигнорировал заседание, никому в голову не пришло манкировать своими обязанностями. Правый сектор занимают прогрессисты вместе с примкнувшими к ним либералами и лоббистами-промышленниками. В центре – националисты и проклерикальные фракции, а слева обосновалось консервативное большинство. Сборная солянка из помешанных на собственном аристократизме маразматиков, радикальных монархистов и крупных землевладельцев. Даже князь Ларкаинг, старый пень, почтил своим присутствием высокое собрание. Лидер прогрессистской фракции лорд Ферджимми многозначительно изогнул бровь и чуть заметно улыбнулся, давая понять Россу, что у канцлера есть в этом зале не только враги, но и сторонники. Формально Джейвик держался умеренно либерального курса, но открыто поддерживал так называемые народные законы, предлагаемые партией прогресса. Акты о страховании на случай болезни или увечья, о пенсиях по старости и инвалидности не вызывали особой поддержки среди промышленников, зато заметно снизили классовое напряжение в обществе. Кто же виноват, что мир стремительно менялся, уносясь все дальше и дальше от замшелых старинных порядков? А напыщенные милорды не желали ничего видеть дальше собственного носа. Эльнор превращался в великую индустриальную державу. Его сила была в фабриках, заводах, железных дорогах и университетах. Его мощь измерялась в линкорах, артиллерии и скорострельных винтовках. Его будущее принадлежало молодым, умным и предприимчивым людям всех сословий, свободным от предрассудков и открытым новшествам. Не то чтобы Росс отяготил его титул или 10 поколений благородных предков, вовсе нет. Но, будучи военным, Джейвидж больше общался с обыкновенными солдатами и всегда замечал, сколько талантливых и умных людей можно найти в среде простолюдинов. Им не хватало только образования и воспитания, чтобы подняться по социальной лестнице. Но если дать им все это, то мир изменится. Лорд Джейвидж чувствовал перемены каждой порой, стремясь расширить горизонты своим соотечественникам. В конце концов, зачем нужна власть, если не для того, чтобы осуществить грандиозные планы, воплотить в жизнь великие замыслы, преобразовать мир? Честолюбие Росса Кайлена Джейвиджа простиралось не только на памятник после смерти, но и ни много ни мало на целый параграф в учебниках истории. Лорд-оглашающий возвестил о начале заседания, призвав благородных и уважаемых милордов к тишине, порядку и вниманию. Не так уж часто канцлер обращается к лордам-советникам с обстоятельным докладом, фактически упрашивая выделить некую сумму на снаряжение южной эскадры. 185 тысяч таларов золотом – не слишком много, но и отнюдь немало. Ровно на 35 тысяч больше, чем позволено брать из казны одной лишь воли императора. Росс прекрасно знал, что совет будет упираться до последнего, поэтому полночи вертел цифрами и так и эдак, пытаясь сообразить, на чем дозволительно будет сэкономить. Но этот финансовый орешек оказался ему не по зубам. В Адмиралтействе тоже не дураки сидели, их расчеты не предусматривали возможности урезания. Джейвидж заучил свой доклад почти наизусть. На всякий случай, если вдруг снова начнется проклятое заикание. Стоило как следует выйти из себя, и в голове срабатывал невидимый рычажок, заставляющий запинаться в самых простых словах.